Там он застал только заведующего. Видно, что ординаторы трудятся в палатах и операционных. У них, наверное, меньше писанины и больше работы руками. «Ну что, коллега?» До беседы с Бородулиной Виталий почти не разглядел здешнего заведующего. Не до того было. И теперь поразился значительности, скульптурности, можно сказать, его лица, всей головы. Такими любят изображать врачей в кино, да и в кино он бы по внешности потянул на профессора. И такая же актерская умудренная усталость. «Я хотел бы знать, почему вы решили, что Бородулина совершила суицидную попытку?» «Что вы, коллега, мы так не решали. К нам она поступила как несчастный случай. Ну и поскольку она и ваша пациентка, мы сочли долгом проконсультироваться». «Но откуда взялась суицидная попытка в телефонограмме?» Рядом с величественным травматологом Виталий сам себе показался суетливым и жалким, выясняет какие-то бюрократические подробности, вместо того, чтобы изречь свое безапелляционное заключение. «В телефонограмме суицидная попытка?» «Первый раз слышу. Сейчас выясним». Заведующий нажал кнопку, и на пороге ординаторской тотчас появилась медсестра, будто за дверью дежурила. «Леночка, пожалуйста, нам журнал телефонограмм из приемного покоя». Леночка исчезла, только что не присела, как делают медсестры в заграничных фильмах. «Сейчас. Ну, а пока просветите меня. Чего ждать, чего опасаться?» «Бородулина побывала у нас только в приемном покое, так что пока диагноза нет». Виталий как будто оправдывается. «У нее умеренная депрессия, в анамнезе контузия, так что, по-видимому, органика. Бреда, по-видимому, нет, галлюцинаций нет, так что никакой нашей экзотики». Виталий улыбнулся, стараясь переменить тон и заговорить на равных. «То есть к ней можно относиться как к обычной нашей больной?» «Требует полной определенности. Ничего себе получится отношение, как к обычной больной, если здесь будет торчать психиатрический пост». «В смысле методов лечения, да, никаких ограничений и противопоказаний нет. Но все же она депрессирована. Мы за ней будем наблюдать, я сделаю назначение, будет кто-то из нашего персонала, по крайней мере, первое время. Так что относительно возможных эксцессов вы можете не беспокоиться». Виталий старался говорить солидно. Вернулась Леночка с бухгалтерской книгой наперевес. «Спасибо. Постой, сейчас отнесешь обратно». «Так. Ага. Бородулина, закрытый перелом верхней трети левого бедра, несчастный случай, автомобильная травма. Мы ничего не передавали о суицидной попытке, коллега». «Значит, собственное изобретение?» «Иры Дрягиной?» «Конечно, раз случай с нашей больной, единственная мысль — суицид». «Стереотип мышления. Так значит, снять пост? А может быть, правильный стереотип? Может быть, Бородулина все-таки ловко диссимулирует? Обманула милиционера, обманула врачей скорой, здешних травматологов, и теперь Виталия надеется обмануть во второй раз. Если он снова попадется на тот же прием, уже не будет никаких оправданий». «Да, пусть останется пост, пусть перестраховка. Несколько дней наблюдений, тогда можно будет судить увереннее. А пока дать ей мягкие антидепрессанты. Ну, хоть тозепам». Импозантный заведующий прощался очень торжественно. «Рад был познакомиться, коллега. Надеюсь, еще будем иметь приятную возможность увидеть вас здесь. Сегодня не смог познакомить вас с лечащим врачом Бородулиной. Он на операции, не в защите. Надеюсь, в следующий раз. Он примерно ваших лет, так что вам будет особенно легко находить общий язык». Обратный путь на пряжку не был триумфальным. Воспоминания об ироническом травматологе, воспоминания о взгляде Екатерины Павловны, когда он объявил ей, что около нее будут посменно дежурить сестры из психиатрической, уж умолчал, что Дора санитарка, спорить Екатерина Павловна не стала, но было видно, что все поняла. У себя Виталий сразу зашел в приемный покой, схватил журнал-телефонограмму.